Прошло 2 лета. Так же бродят цыганы мирною толпой. Везде по-прежнему находят гостеприимство и покой. Презрев оковы просвещения, Олегка волен, как они. Он без забот и сожаления ведет кочующие дни. Все тот же он, семья все та же. Он прежних лет, не помня даже, к бытью цыганскому привык. Он любит их ночлега в сене и упоение вечной лени, и бедный звучный их язык. Медведь, беглец родной берлоги, косматый гость его шатра, в селениях вдоль степной дороги, близ молдаванского двора, перед толпою осторожный и тяжко пляшет, и ревет, и цепь докучную грызет. На посох опершись дорожный, старик лениво в бубны бьет, Олега с пением зверя водит, Земфира поселян обходит и дань их вольную берет. Настанет ночь, они все трое варят нежатое пшено. Старик уснул, и все в покое. В шатре и тихо, и темно. Thank you. одно лапзанье еще. И ты поможешь мне лапзанье, и ты поможешь мне лапзанье. Прощанье, прощанье, пока он не пришел. Еще одно, одно лапзанье еще. Придешь ли на свидание? Придешь.